Эпилог. Монте Пайк сидел в одной из совещательных комнат без пиджака, с закатанными по локти рукавами рубашки и ногами, лежащими на углу стола, который доминировал в комнате. Пайк задвинул дело Вудров на второй план, ожидая решения Верховного суда. На нем висело достаточно других дел, которые следовало закончить. И 4 месяца, потребовавшиеся для кассации судом дела, помогли ему взглянуть на это дело заново. Пайк читал текст единодушного мнения суда, который постановил, что приоритет государственных секретов не может использоваться для лишения подсудимого, которому угрожает смертный приговор, оправдательных доказательств. Он понимал, что Мэри Гарретт собирается обрушиться на него со всей мощью доказательств, и ему повезет, если он сохранит самообладание. Он сделал глоток кофе, поглядывая на коробки, лежавшие на столе. Те же самые коробки с вещественными доказательствами, касающимися Макса Дитца, которые Гарретт и Дана Катлер просматривали несколько месяцев назад. Боб Хансекер не имел представления о цели поиска. Теперь Пайк собирался сам изучить содержимое коробок, чтобы определить, что именно вызвало интерес Катлер и Гарретт. Пайк закончил чтение судебного решения и положил его рядом со своей кофейной чашкой. Он взглянул на стол с коробками, словно желая, чтобы они выдали свой секрет. «Где ты, дорогуша?» — крикнул Пайк вещественное доказательство. — Лучше признавайся сейчас и избавь себя от многих неприятностей. Ты можешь сбежать, но не сможешь скрыться. Конец книги. Март 2017 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Михаил Росляков.